Глава 18. Митинг. Виктор. Двигаясь очень медленно через толпу, которая становится все плотнее, мы подъезжаем ко входу и встаем, упираясь в непроходимое столпотворение. Гул, выкрики, возня, плакаты какие-то, движение перекрыто. «Это еще кто? Митинг какой-то», — хмурится Павел. «К воротам не пробраться. Рядом с моей стоит несколько знакомых тачек, в том числе и генеральские». «Какой еще нахуй митинг?» Только дотягиваюсь до телефона, чтобы вкатить выговор дежурным, что не позвонили сразу же и до сих пор не среагировали, как вижу подъезжающий автобус со спецназом. По бронебойному стеклу с моей стороны какой-то идет лупит ладонью. «Сейчас разгонят. Главное не выходить», — комментирует мой водитель. Идиот продолжает лупить, разглядывая его. Лица не видно, только распахнутая куртка. Там листовки какие-то во внутреннем кармане. Опускаю стекло вниз, перехватываю его за руку и, не церемонясь, резко дергаю, заставляя врезаться в мою тачку. Он возмущенно орет: «Прекратить беспредел власти!» Вытаскиваю второй рукой из его кармана пачку листовок и отталкиваю самого в толпу, поднимая стекло, читаю листовки. «Митинг. Заказуха сепаратистов». И, видимо, уже отдана команда разгонять по-жесткому. И Павел прав, выходить из машины сейчас нельзя. ОМОНовцы пойдут тараном топтать и выносить. Но эта здравая мысль тут же испаряется, как только в нескольких метрах я вижу мелькнувшее лицо Диляры, которое теснит толпа. Она же без машины. Несколько провокаторов начинают бросать в автобус с ОМОНом камни, явно принесенные с собой. Черт возьми, она же попадет сейчас под раздачу ОМОНа. Пытаюсь открыть дверь, но народ плотно обступил тачку, и дверь едва поддается. «Паш, погазуй на месте». Машина ревет, пугая стоящих близко, они шарахаются, и я открываю наконец-то дверь. «Виктор Алексеевич, куда вы?» «Минуту». Толпа двигается, как единый организм, вжимая меня в тачку. Вижу, как впрессовывают Диляру стальные ворота, и ее лицо дергается в болевой судороге. Блять, так и покалечить могут. ОМОН выстраивается в ряд, поднимая щиты, рупор командует. «Толпе разойтись». Она растягивается по всей улице, кто поумнее бежит. Это лидеры и подстрекатели, их сейчас перехватят наши. А идиоты остались на убой. Нет, мне не жалко их, это их выбор. Наоборот, именно сейчас мой адреналин подскакивает, потому что я теряю Диляру из виду. И я готов поубивать их тут всех к херам. Опять мелькает недалеко. Плотность толпы не дает мне дотянуться до нее. Наношу локтями несколько жестких ударов в разные стороны, людская масса немного редеет. Протискиваюсь к этим чертовым воротам, а ее уже там нет. «Диляра!» — рявкаю я, пробегая взглядом по головам. Она испуганно оглядывается на мой голос, между нами метра три и человек 15. Как ее занесло в самый центр этой возни? Где мозги-то? Инструкции в этом случае: в толпу не заходить, выговор. Еще несколько ударов немного сближают нас с ней. Я слышу, как недалеко гремит снаряга ОМОНовцев, где-то совсем рядом. Ее и меня сейчас прессанут. Тяну ей руку поверх плеч движущихся между нами. Разворачиваясь ко мне лицом, хватается за пальцы. Плечо вперед, рявкаю я, дергая к себе ближе. Иначе толпа подцепит, уронит и затопчет. Если идешь против течения, то всегда разрезая плечом толпу. Перехватываю за запястье и разворачиваюсь по течению толпы, увлекая ее за собой. Наши руки натягиваются. Не оглядывая стену к ближайшей стене, впечатываю в нее и ставлю руки по разные стороны от ее тела. А спину бьется толпа, периодически вдавливая меня всем телом в Диляру. Людская масса, по которой проходится дубинками, ревет, превращаясь в животное. Нас отскребывают от стены и впрессовывают в угол между зданием и крыльцом. Угол — это отлично. Рядом кто-то падает, толпа, не щадя, растаптывает упавшего. В двух метрах от нас несколько ОМОНовцев в шлемах крошат дубинками тех, кто не успел сместиться внутрь людской массы. Несколько человек летит на нас. Один неудачно падает, толкая меня и Диляру. И она ловит затылком бетонную стену. Вижу, как ее глаза закатываются, но если опущу руки, чтобы подхватить, нас сомнут. С ужасом наблюдаю, как ее тело обмякает и начинает оседать по стене вниз. Разворачиваюсь и встречаюсь взглядом с ОМОНовцем, который слепо заносит дубинку над нами. «Пятый протокол», — рявкаю я. Слишком громко вокруг, чтобы он расслышал в своем шлеме, но, видимо, он читает по губам или узнает начальство в лицо. Поэтому дубинка по инерции летит, но врезается не в меня, а в стену рядом. Он тут же разворачивается, вставая на нашу защиту от толпы. Присаживаюсь за его спиной, помогая ей подняться, она уже в себе, но смотрит на меня мутным взглядом. Прижимаю и укладываю голову к себе на плечо и поднимаю на ноги. Губы сами прижимаются к скуле. Мое сердце колотится от страха, что сейчас какие-нибудь неадекваты кинутся на нашу стенку, но рядом с ОМОНовцем встает еще один. Минут через пять заварушка рассасывается. Часть лежит, часть повязана, большая часть разбежалась. Штук 20 карет скорой помощи собирают урожай. Мы так и стоим, обнявшись. Ее руки обвивают меня вдоль ремня. «Ну как ты? Спасибо вам огромное. Как чувствуешь себя?» Голова немного кружится. Идти можешь? Могу. Кроме затылка еще куда-то прилетела, и следую ее, отстраняясь. Живот морщится она и туфлю потеряла, сводит жалобно брови. Подхватываю на руки. «Эй, боец!» — окликаю ближайшего, оглядывающегося вокруг. «Туфлю девочки найди». «Сделаем, товарищ полковник». «Доношу до первой машины скорой. Это спецкарета для ОМОНа и сотрудников. Но среди своих, кроме нас, пострадавших нет. Укладываю ее на разложенные носилки. УЗИ сделайте и голову посмотрите». Врач оголяет ее идеальный плоский живот с красиво выделяющимися продольными мышцами, залипая взглядом. Пониже пупка несколько тонких белых шрамиков, похожих на косички. «Кровоизлияний нет», — констатирует врач. «В больницу поедем?» «Нет», — поднимается она, стирая с живота салфеткой медицинский гель. «Уже все в порядке». ОМОНовец приносит слегка помятую туфельку, затоптали. Главное, что не ее. Выговор лейтенанту Лада, присаживаясь к ней на носилки, доставая сигарету. «За каким чертом ты полезла в толпу?» «Боялась опоздать», — опускает она взгляд. «Вот дура».